и оттащили отдельно. Окуня, тарань, чехонь, спицу и рыбец сгребали трезубцем в одну большую кучу, щука отбрасывали в сторону, а леща и судака выбирали поштучно. Зуев захотел посмотреть засолку, запомнить и описать потом. Казаки работали споро. Красную рыбу потрошили, жир бросали в одну бочку, икру в другую, тушу тащили на палки в воду мочить, другие ж доставали из воды, распластывали, делали надрезы, насыпали соль и тащили на пригорок, на солнце и на росу. Жир из красной рыбы вырезали кусками, куски солили. «Казаки едят ее, как ветчину», — пояснил Щербань. Несколько человек развешивали рыбу на длинных палках, другие за бугром варили клей из костей и голов. Самые опытные выбирали белужью и осетровую икру, очищали ее от пленок и, протирая сквозь решето слоями, доверху складывали в бочку, на которую клали гнет. «Потом щай по бане, дель по вяле, ты повезуть продавать в очаг в Львов, икру нашу любить в Царьграде, Египте, Греции. Италийские, алжирские, армянские купцы ее возят отсюда». Через несколько часов потроха были сгребены и выброшены в речку. Доски, где разделывали рыбу, обмыли горячей водой из щана, и городовничий дал команду «Трохи відпочить», то есть отдых. Для казака сия команда означала отмену железного во время работы приказа городовничьего «До горилки не торкаться!» На вымытые и вытертые, застеленные душистым сеном столы, на чистую реднину положили крупно нарезанные куски сала, длинные перья цибули, миски черной икры, полосы вяленой рыбы, всех сортов, несколько пышных поляныц. Вытащили откуда-то из погреба солью горилки. Все шумно задвигали, закряхтели, подставляя черепки под бутыль. «Вонзим копья в души своя!» — крикнул один. Каждый подбрасывал свою поговорку или словечко. Ох уж это умение запорожца сказать словцо, как скажет, так вмажет. Вот протягивает самую большую кружку, крепкий, с самым длинным оселецем, закрученным за ухо молодец, и в ответ на укоризненный взгляд разливающего простодушно замечает: «Человек не скотина, больше ведра не выпьет». Другой тщедушный и квелый, может, из бывших семинаристов или песцов, проявляя необычную живость, тонким бабьим голосом почти пропел: «У нас все чиноров, кто отче наш знает, той вранці став умыться и той горилки шукает». Городовничий перебил его и строго сказал: «А тебе ведомо то, что казак в походе не пье, и всякого пьяного атаман немедля выкидывай за борт?» Квелый поперхнулся и закивал быстро-быстро, повторяя: «Чую, чую, разумею». «Ну и добрый, что и разумеешь. А кто не будет до ранку разуметь, то рыбальство для того закинчится». Зуев встал из-за стола и спустился к спокойно несущему свои волны бугу. Еще долго наслаждался его величавой тишиной, раздольем. Из камышей с противоположной стороны тихо выехала маленькая лодка-подъездка и, немного проплыв, остановилась посреди реки. В лодке в длинной белой рубахе стоял человек и, слегка табаня веслом, всматривался в глубину. Вдруг из-под рубашки, из-за пазухи, черной тенью что-то выскочило и нырнуло в воду. Василий не успел удивиться или испугаться злой чертовщине, как на борт лодки из воды выскочила та же темная тень, держа в зубах большую, бьющуюся о борт рыбину. «О, Господи, да что ж это такое?» — невольно воскликнул он и обернулся, ища ответа. Как бы ожидая этого вопроса, сверху подходил здоровый казак и, остановившись, опираясь на весло, медленно сказал: «То, Петро, не пей пиво, зи свою кицею рыбу ловить». А кошка, или что там за диковина, ныряла и ныряла в воду, вытаскивая большую серебристую рыбу. Так Зуев увидел то, о чем ему уже не раз говорили, что казаки имеют прирученных выдр, которые сидят у них под одеждой и благодарят своих хозяев, вытаскивая самую крупную рыбу. Узнал Зуев, что хозяева забирают почти весь улов и везут продавать его или в Польшу, или в Крым, или в Россию. Выехали поздно. Решили ехать ночью, чтобы попасть на Кривой Рог. Южное, темное небо всегда удивляло северянина Зуева. При свете звезд все казалось таинственным и необъяснимым.